Номер удался. Теперь я не сомневаюсь, что сегодня мы непременно встретимся. И в постели она заставит меня поклясться, что я позвоню и объясню этому болвану мужу, который, как известно, бросается на любую грязную девку и на любую дешевую сцену, что эпизод лишний. Актриса. Актриса. Как же я люблю актрис. И, конечно же, я ей пообещаю. И, конечно же, с удовольствием докажу этому болвану, что сцена лишняя. Грех дарить все эти удивительные слова стаду лакеев. Когда Вердо уходит, я приглашаю всех соединиться у гроба. И тогда шепотом я произношу главное. Тургенев не любил эту старуху. Я говорю о Вердо. Отвратительный в ужасе оборачивается, но жены, к счастью, нет. И он смелеет, говорит потрясенно. «Иди нафиг!» «Именно», продолжаю я. «Просто Тургенев всегда был напуган. Сначала напуган властной матерью, которая била крепостных и не давала ему денег. А потом напуган строем. Однажды, вернувшись ненадолго в Петербург, он был вызван в третье отделение для дачи показаний по делу революционного народника Серно Соловьевича. Перед допросом в виде особой милости ему дали заранее знакомиться с показаниями других обвиняемых. И Тургенев записал после. «Я читал эти показания и все время слышал в них заячий крик, который так знаком нам, охотникам». Вот этот заячий крик. Это приближение собак. Рвутся, рвутся. Слюна брызжет. А скалы. И последний бессильный вопль заячьей, поверженной жизни. Эти морды приближающихся псов заставляли Тургенева жить за границей. И он инстинктивно придумал, выработал любовь. И сам поверил в свою версию великой, вечной любви. Ему нельзя было, друзья мои, ухилять за бугор от царизма. Он все-таки был великий русский писатель. Ему нужно было иметь право возвращаться к воздусям родным, к березкам и прочей ностальгии. И тогда была им создана эта удобная история о великой любви, каковая и самому по душе пришлась, и начальству. Любви вас жаждал, видишь ли, а не нас, монстров, боится. И, обняв моего друга, я добил его. «Ну ты же умница. Ты сам знаешь, может ли тончайший человек любить старую актрису, тщеславную, скупую и жеманную? Старая актриса — это национальность, а не профессия». «Не согласен, не согласен!» — завопил отвратительный и, приникший к гробу, зашептал в ухо Тургенева. «И пусть, пусть морщинки вокруг прекрасного рта, но зато кукольное это личико и божественный носик. А глазки? А под глазками кожа висит, как сумка у кенгуру», — сумрачно ответил из гроба Тургенев. И тут он с силой оттолкнул от себя режиссера и истошно завопил. «Здравствуйте, Павел Петрович!» Это в павильон вошло ответственнейшее лицо отечественной кинематографии. За лицом шевелились директор киностудии и рать сопровождающих. «Здравствуйте, дорогой!» Лицо опрометчиво протянуло руку Тургеневу. И Тургенев с таким чувством схватил руку начальства, будто решил утянуть его на тот свет. После некоторой борьбы лицу удалось все-таки спасти свою руку, и он повернулся к режиссеру. «Какие вопросы, какие проблемы? Ну-ка, давай! В критическом стиле он нынче моден!» Отвратительно и мгновенно накаляется, лысина его багровеет. «Проблема одна. Все дерьмо. Заканчиваю картину на дерьмовой пленке с дерьмовой администрацией. С дерьмовым это очень плохо», — перебивает лицо. «А то, что заканчиваешь, очень хорошо. Значит, не все дерьмо. Кстати, и что собираешься снимать дальше?» «Что собираюсь?» — отвратительно и радостно накаляется. «То, что вы мне не даете 20 лет подряд. 20 лет подряд гноите!» — вопит режиссер. В модном, нынче критическом стиле. «Послушай, Александр Иванович, вы о чем-то кричите, а я не понимаю. Поспокойнее и членораздельно. Что вы хотите снимать? Женщину из Достоевского? Об Аполлинарии Сусловой 20 лет я прошу, 20, понял? Ну и снимайте». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Саркастически заливается мой друг. «А не дают!» «Кто не дает?» «Как кто? Вы! Вы! Вы!» Первый раз слышу. Хотя, если положить руку на сердце, По-моему, это не принесет ни нам материального успеха, ни вам славы. Ну, если такой художник, как вы, мечтает, да ради бога. Мы слишком вас ценим, чтобы не дать вам возможность осуществить... Значит, сколько лет мечтаете? — спрашивает он с усмешкой. 20, — растерянно отвечает отвратительный. Надо же, какое постоянство. Снимайте, снимайте, дорогой. Так что же, решено? Мой бедный друг в странной панике. По-моему, вы знаете, я не бросаюсь словами. Кстати, кто у вас будет играть Суслову? Лицо насмешливо глядит на режиссера. Наступает страшная тишина. Да-да, нужна восхитительная молодая красавица, продолжает лицо, ехиднейше улыбаясь. Он определенно мне нравится. Мой друг совсем побледнел. Ну да ладно, такие вещи сходу не решаются. Ах, какая нужна молодая красавица! Следует знакомая церемония страстных рукопожатий, и Тургенев вновь безуспешно пытается утащить в гроб руководящего товарища. А потом мы сидим с отвратительным в пустом павильоне. Распретили, распретили, усмехаюсь я. Видишь, как замечательно. Ты рад? Да они сейчас все разрешают. Бедный Д, продолжаю я. Всего-то не дожил. Распретили. Ты думаешь, это надолго? Но мой друг не слышит. Мой друг, как всегда, вслух думает о себе. Что же делать? 20 лет не разрешали, она за это время стала старая. Не могу же я ей этого сказать. Да, говорю, не можешь. Только я тебя попрошу... Да-да, я понял. Никому об этом предложении, главное, нельзя отказаться. Это теперь будет просто смешно. Он провожает меня через декорации. В опустевшем рыцарском зале уже нет балетных девушек. В полутьме в готических креслах сидят друг против друга сморщенная старуха и усатый старик. Старик читает вслух Пастернака. Отвратительный усмехнулся. Она играла Натали Гончарову в 1920 году в знаменитом фильме Пудовкина. А он в 1950-х играл Сталина. Здорово похож, а? Гляжу, действительно. Старый Сталин упоенно читает Пастернака старухи Гончаровой. «Ну что же делать?» — продолжает стонать мой друг. «Не могу, я не могу отказаться. Больше этого никогда не предложат. Проклятый день!» Он уже представил, что его ждет дома. Мы распрощались, и я оставил его навсегда. В декорациях моей квартиры меня поджидает суперзвезда в туалете Виардо. Это еще тот вид. Госпожа Виардо на фоне моих книжных полок. Бедная, она еще не знает о посещении лица. Она вся озабочена проблемой изъятия придуманного мною эпизода. Приходи сегодня на спектакль. Мы сможем увидеться. Как всегда в повелительном наклонении. Да, хорошо бы нам увидеться сегодня. Завтра в ночь я улетаю. И куда же? Как всегда насмешливо, так что собеседник чувствует себя идиотом. В Америку. Ей все-таки приходится удивиться. Что это за поездка? Туристская. Буду путешествовать. И я засмеялся. И она почему-то тоже